Юма всегда такая рассеянная, то в это попросту не верится. Но с ней весело, так что в этом нет ничего плохого. Шихору как будто бы видит все насквозь, и поэтому она немного страшная. Но все же, Шихору-сан, а как же ты сама? Всегда думаешь про команду. Команду и только про команду. Ты уверена, что тебе самой не нужна помощь? Впрочем, он не смог бы задать ей такой вопрос при всем желании. Ситора, ну она, вероятно, вообще не видит в Кузыке человека. А что до Мэри? После того, что было, он не мог не думать о ней и постоянно ловил себя на взглядах в ее сторону, на наблюдение, как она ведет себя в той или иной ситуации. Вроде той, да, когда она лечила Харухира. Впрочем, Кузык и раньше подозревал. В том, что Мэри тревожилась за Харухира, не было ничего странного. Харухира ведь их предводитель. Также Кузык осознавал, что Мэри уважает Харухира. Уважает? Звучит как-то формально. Почитает? Нет, еще хуже. Тогда как? Ну, она высоко оценивает его навыки и доверяет ему. Как-то так? Ну, я ведь и сам доверяю ему. Пробормотал Кузык. Что ни говори, но Харухира спас его. Без Харухира Кузык не стал бы тем, кто он сейчас. В этом, наверное, его секрет. Харухира не кричит ни на кого. Не приказывает делать то или это. Он служит примером. Не то чтобы Кузык хотел стать таким же, как Харухира. Это ведь просто невозможно, так? Но за Харухира хотелось следовать, поддерживать его. Потому что Харухира трудится больше всех. Это даже не столько подстёгивало Кузыка, сколько само собой заставляло подумать. Я должен стараться сильнее. Но вроде что можно сделать и больше, правда? Я должен смочь. Харухира ведь может. У нашего лидера сонный взгляд. Он совершенно обычный человек, а не какой-то герой. Но все же он поразителен. И Мэри наверняка чувствует то же самое. Но только ли это? Кузык не привык хвастаться, но у него неплохое чутье на такие вещи. Может, не такое острое, как женская интуиция, но все же у него хороший нюх на романтику. Вот почему он подозревал. Но это ведь было понятно. Когда Ситора линет Харухира, Мэри ведет себя как-то странно. Временами кажется, что она вот-вот сорвется. Впрочем, пожалуй, даже если бы у нее и не было каких-то чувств к Харухира, они все же товарищи по команде, а он предводитель. Даже если бы Ситора не возникла вот так, будто из ниоткуда, уже одно то, что еще совсем недавно полностью чужая им женщина вдруг забирает Харухира себе, наверняка неприятно девушкам команды. Если бы Юма или Шихору вдруг сошлись с каким-то парнем, про которого Кузык ничего не слышал, он, наверное, тоже был бы несколько недоволен. Нет, он, конечно, порадовался бы за них, поддержал бы их выбор и со временем смирился. Но все же какое-то время его грызло бы какое-то невнятное чувство. Неприязни, пусть и не достигающие уровня настоящей ревности. Особенно для их команды. Они ведь провели столько времени в Дарнгаре, когда единственными людьми рядом были лишь товарищи по команде. Их наверняка связывают сильные узы. Дело в этом, что-то вроде «да, можешь встречаться с моей старшей сестрой, только не смей заигрывать с ней при мне, а если обидишь ее, пеняй на себя». Вот что чувствует Мэри. Кузык взвесил в голове эту мысль. Но нет, пожалуй, не так. Ну, это же видно. Она по-настоящему ревнует, так? Сильно, почти яростно. С другой стороны, может, собственные чувства Кузыка и Мэри, от которых он до сих пор не мог полностью избавиться, заставляют его смотреть на ситуацию именно так? Пожалуй, однозначного подтверждения его подозрениям все же нет. Но все-таки. Мэри тогда использовала чудо света, чтобы исцелить Харухира. И протянула к нему руку. Выражение лица Мэри в тот момент несгладимо впечаталось в память Кузыка. Она свела брови, ее глаза сузились, а губы приоткрылись, как будто она хотела что-то сказать, но не могла решиться. Словно все ее существо тянулось к Харухира, а может она пыталась притянуть его к себе изо всех сил. Как же она была красива в тот момент. Кузыку оставалось лишь от всей души порадоваться за нее. Все хорошо, Мэри-сан. Это наверняка было тяжело. Ты так хотела вылечить Харухира. Вылечить как можно скорее. Наверное, это было словно идти по острым иглам. Так больно, как будто ты была ранена сама. Я рад за тебя, правда. Наконец-то тебе позволили исцелить его. Ну, мы ведь товарищи. А он еще и наш предводитель. Так что это само собой разумеется, так? Тебе было так тяжело. Но теперь все позади. Но только ли это? Попросту говоря, Мэри-сан, Ты, наверное, влюблена в Харухира. Мысль не принесла раздражения. Скорее, некое частичное удовлетворение. Козак мог бы попытаться отбросить ее, как невозможную, но не сделал этого. Лицо Мэри в тот момент убедило его.